Глава 22. Зет открыл глаза. Воздух был наполнен ароматом пряного супа. Не двигаясь, волшебник осторожно осмотрелся. С ним рядом лежал Чейз. На стенах висели кости. За окном было темно. Он перевёл взгляд на своё тело. Там тоже были разложены кости. Не шевелясь, Зет осторожно заставил их подняться в воздух и тихо велел отлететь в сторону, и наконец сел. Он бесшумно встал на ноги. Дом был полон костей, звериных костей. Зет огляделся. К своему удивлению, он оказался лицом к лицу с женщиной, которая в этот момент повернулась к нему. Оба испуганно вскрикнули и выставили вперёд морщинистые руки. "Кто ты?" спросил Зет, подавшись вперёд и вглядываясь в её белые глаза. Женщина успела подхватить свой костыль до того, как тот упал на пол, и водрузила его на место. "Я быть Эдди", ответила она скрипучим голосом. "Ну и напугал же ты меня. Ты проснулся раньше, чем я ожидать". Зет поправил балахон. "Сколько блюд я пропустил?" спросил он. Эдди, нахмурившись, оглядела его с головы до ног. "Судя по тебе, слишком много". Физиономия Зеда сморщилась в улыбке. Он в свою очередь окинул Эдди пристальным взглядом. "Ты очень мила и хороша собой", констатировал Зет. Он с поклоном подхватил её руку и легонько поцеловал, потом гордо расправил плечи и направил костлявый палец в небо. "Зедико Зоузарандер, ваш покорный слуга". Он наклонился вперёд. "Что с твоей ногой?" "Ничего, она быть превосходной". "Нет, нет", нахмурившись, показал он. "Не с этой, с другой". Эдди посмотрела вниз, потом перевела взгляд на Зеда. "Она не доходит до земли. Что с твоими глазами?" "Ну что ж, надеюсь, урок пошел тебе на пользу. У тебя осталась только одна нога". Лицо Зеда снова расплылось в усмешке. "А с моими глазами то", продолжил он жалобным голосом, "что они слишком долго голодали, а теперь пируют". Эдди улыбнулась легкой улыбкой. "Не хочешь ли тарелочку супа, волшебник?" "Я уж думал, ты никогда не предложишь, колдунья". Он направился вслед за ней к котелку, висевшему над огнем, и помог отнести к столу две миски супа, которые налила Эдди. Прислонив костыль к стене, Эдди опустилась на стул напротив него, отрезала по толстому ломтю хлеба и сыра и передала их через стол. Зет склонился над миской и жадно принялся за еду, но после первой ложки супа остановился и поглядел в ее белые глаза. "Этот суп готовил Ричард", сказал он ровным голосом. Ложка застыла, недонесенная до рта. Эдди отломила кусок хлеба и обмакнула его в суп, глядя на волшебника. "Это быть правдой. Ты быть счастливчиком. Мой не был бы таким вкусным". Зет опустил ложку в миску и огляделся. "А где он?" Эдди откусила кусок хлеба и жевала, наблюдая за Зедом. Проглотив, она ответила: "Они с матерью исповедницей отправились через пароход в Срединные земли. Но он знает ее только как Кэлен. Она все еще скрывает от него правду". Эдди рассказала волшебнику о том, как к ней пришли Ричард и Кэлен, ища помощи для своих раненых друзей. Зед взял в одну руку хлеб, в другую сыр, и теперь, слушая Эдди, поочередно откусывал от обоих кусков. Он содрогнулся, узнав, что его кормили жидкой кашей. "Ричард велел передать, что не смог тебя дождаться", сказала она. "Но он знает, что ты поймешь. Искатель оставил мне поручение для Чейза. Он должен вернуться и готовиться к тому, что граница падет, и сюда хлынут войска Рао. Он так жалел, что не знает, в чем состоит твой план, но боялся, что медлить нельзя. Так и есть, — со вздохом ответил волшебник. Он в мой план не входит. Зет от всей души налегал на еду. Покончив с супом, он направился к котелку и налил себе еще полную миску. Он предложил супа и Эдди, но та не доела и первую порцию, потому что не спускала глаз с волшебника. Когда Зет уселся за стол, она передала ему еще хлеба и сыра. «У Ричарда есть от тебя тайна», — тихо проговорила она. «Ежели б дело не касалось Рала, я не стала бы об этом говорить, но мне кажется, ты должен знать». Свет лампы падал на морщинистое лицо и седые волосы, и от этого волшебник казался еще тоньше и слабее. Он взял ложку, посмотрел на суп и снова поднял глаза на Эдди. «Ты хорошо знаешь, что у всех есть свои секреты. У волшебников больше, чем у кого бы то ни было. Если бы мы все знали чужие тайны, это был бы очень странный мир. Кроме того, исчезло бы удовольствие их открывать». Губы старика расплылись в улыбке, глаза заблестели. «Но я не боюсь секретов тех, кому доверяю. А им не надо бояться моих. Это часть того, что называют дружбой». Эдди откинулась на спинку стула. Белые глаза уставились на волшебника. Улыбка вернулась. «Ради него я надеюсь, что он оправдает твое доверие. Мне бы не хотелось прогневить чародея». Зет пожал плечами. «Что касается чародеев, то я безобидный». При свете лампы Эдди всмотрелась в его глаза. «Это быть ложью», — прошептала колдунья скрипучим голосом. Зет откашлялся и решил переменить тему. «Мне кажется, милостивая государыня, я должен поблагодарить вас за заботу. Это быть правдой. И за то, что ты помогла Ричарду и Кэлен». Он оглянулся и показал деревянной ложкой на Чейза. «И за стража границы. Я твой должник. Может, когда-нибудь и ты окажешь мне услугу». Улыбка Эдди стала шире. Зет закатал рукава и продолжил поглощать суп, но уже не столь жадно, как в начале. Оба следили друг за другом. В очаге трещали поленья. Снаружи стрекотали насекомые. Чейз спал. «Давно они ушли?» — спросил наконец Зет. «Это быть седьмым днем с тех пор, как они оставили тебя и стража границы на мое попечение». Зет покончил с едой и осторожно отодвинул миску. Он положил на стол худые руки и сомкнул кончики пальцев. Блики света плясали на копне седых волос. «Ричард сказал, как мне его найти?» Какое-то мгновение Эдди молчала. Волшебник ждал, постукивая кончиками пальцев. «Я отдала ему ночной камень». «Что ты натворила?» Зет вскочил на ноги. Эдди спокойно смотрела на него. «А ты хотел, чтобы я отправила их в проход ночью без света? Идти по проходу вслепую — верная смерть. Я хотела, чтобы Ричард миновал проход. Это быть единственный способ помочь». Волшебник оперся кулаками на стол и наклонился вперед. Седые волосы упали ему на лицо. «А ты его предупредила?» «Конечно». «Как?» Он сощурился. «Обычной колдуньей загадкой?» Эдди взяла пару яблок и кинула одно Зеду. Тот остановил его на лету тихим заклинанием. Яблоко парило, медленно вращаясь. Зет не сводил взгляда со старухи. «Сядь, волшебник, и прекрати представление». Эдди откусила кусок яблока и принялась жевать. Зет обиженно опустился на стул. Мне не хотелось его пугать. Он и так был достаточно испуган. Скажи я ему, на что способен ночной камень, он побоялся бы им воспользоваться и наверняка бы угодил в подземный мир. Да, я его предупредила, но загадкой. В должное время он ее разгадает. Тонкие пальцы Зеда потянулись к яблоку. Проклятие! Эдди, ты не понимаешь! Ричард ненавидит загадки! Всегда ненавидел! Он считает их оскорблением честности и принципиально игнорирует. Зед с хрустом надкусил яблоко. Он быть искателем. Это быть тем, что делать искателю. Разгадывать загадки. Загадки жизни, а не слов. Зед поднял палец. Вот в чем разница. Эдди отложила яблоко и наклонилась вперед, положив руки на стол. На лице ее отразилась тревога. «Зет, я старалась помочь мальчику. Мне хотелось, чтобы он достиг цели. Я потеряла в проходе ногу. Он мог потерять жизнь. Если искатель потеряет свою жизнь, мы поплатимся нашими. Я желала ему добра». Зет тоже отложил яблоко, взмахом руки отгоняя свой гнев. «Я знаю, что ты желала ему добра, Эдди. Я и не говорил, что ты сделала это специально». Он взял руки Эдди в свои. «Все будет в порядке. Я быть дурой», — с горечью проговорил Эдди. «Он сказал, что не любит загадок, но я об этом не подумала. Зет, отыщи его с помощью ночного камня. Посмотри, миновал ли он проход». Зед кивнул. Он закрыл глаза, опустил голову и сделал три глубоких вдоха, надолго перестал дышать. В воздухе раздался тихий, вкрадчивый звук дальнего ветра, ветра открытых равнин. Одинокий, зловещий, гибельный. Наконец звук исчез. Волшебник снова начал дышать. Он поднял голову и открыл глаза. «Он в Срединных землях! Он миновал проход!» Эдди кивнула, облегченно вздохнув. «Я дам тебе кость, и ты сможешь пройти в Срединные земли. Ты отправишься за ним прямо сейчас?» Волшебник посмотрел на стол, избегая ее белых глаз. «Нет!» – тихо ответил он. «Ему придется управляться самому. Ты права!» «Он искатель. У меня есть важное дело, если мы собираемся остановить Даркина Рала. Надеюсь, Ричард не успеет нарваться на серьезные неприятности». «Тайны?» — спросила колдунья, улыбаясь легкой улыбкой. «Тайны!» — кивнул волшебник. «Мне пора в путь!» Она вытащила руку из-под его ладони и погладила его морщинистую кожу. «Снаружи быть темно». «Темно», — согласился Зет. «Почему бы не остаться на ночь? Уйдешь с рассветом». Зет резко поднял глаза и посмотрел на нее из-под густых бровей. «Остаться на ночь?» Эдди пожала плечами и погладила его руку. «Иногда быть одиноко». «Ладно», — сказал Зет. И его лицо осветилось озорной улыбкой. «Как ты говоришь, на улице уже темно, и разумнее отправиться в путь с рассветом». Вдруг у него на лбу собрались морщины. «Это ведь не одна из твоих загадок, правда?» Эдди покачала головой, и его улыбка вернулась. «У меня с собой облачный камень. Хочешь взглянуть?» Эдди застенчиво улыбнулась. «Очень». Она откинулась на спинку стула и, не сводя глаз волшебника, надкусила яблоко. «Обнаженная?» — поднял бровь Зет. Дождь и ветер пригнули высокую траву. Двое путников медленно продвигались по бескрайней равнине. Деревья попадались редко. В основном крохотные березовые или ольховые рощицы вдоль ручьев. Кэлен пристально вглядывалась в тропу. Они приближались к землям племени Тины. Ричард медленно шел сзади, как всегда держа Кэлен в поле зрения. Не по душе была Кэлен эта затея, но Ричард прав. Они должны выяснить, где искать последнюю шкатулку. А поблизости больше нет никого, кто мог бы указать нужное направление. Осень близилась к концу. Скоро наступит первый день зимы. И все же племя Тины может отказаться помочь искателю. Тогда они даром потеряют время. Но хуже было другое. Кэлен понимала, что, возможно, они и не решатся убить исповедницу, пусть даже лишенную защиты волшебника. Но вот смогут ли они пойти на убийство искателя? Этого Кэлен не знала. Ей никогда еще не приходилось путешествовать по Срединным землям без волшебников. Ни одна исповедница не путешествовала без них. Это слишком опасно. Ричард оказался лучшей защитой, чем Джиллер, ее последний волшебник. Но не Ричард должен быть ее защитником, а она его. Кэлен не позволит Ричарду снова рисковать из-за нее. В борьбе против Рауа он гораздо важнее. И это прежде всего. Она поклялась отдать жизнь в защиту Искателя, в защиту Ричарда. Она никогда ничего так страстно не желала. Если придется выбирать, умереть должна она. Тропа привела их к двум шестам, торчащим посреди равнины. Шесты были обмотаны кожей, разрисованы красными полосками. Ричард остановился, глядя на черепа, насаженные на верхушки шестов. «Это предупреждение?» – спросил он, дотрагиваясь до кожи. «Нет, это священные черепа предков, призванные защищать и охранять земли племени Тины. Лишь немногие удостаиваются такой чести». «Это звучит не так угрожающе. Может, они будут рады нас видеть?» Кэлен повернулась к Ричарду и подняла бровь. «Чтобы заслужить уважение племени Тины, достаточно убить чужака». Она бросила взгляд на черепа. «Но это не угроза. Это просто традиция». Ричард глубоко вздохнул и убрал руку с шеста. «Посмотрим, удастся ли нам убедить их, чтобы они и дальше почитали предков и держали на расстоянии чужаков». «Помни, что я сказала», — предупредила Кэлен. «Они могут и не согласиться. Тебе придется отнестись к их решению с уважением. Они одни из тех, кого я пытаюсь спасти. И я не хочу, чтобы ты причинил им зло». «Кэлен, у меня нет ни желания, ни намерения вредить им. Не волнуйся, они нам помогут. Это в их же интересах». «Они могут не согласиться», — настойчиво повторила она. Дождь сменился легким туманом, приятно холодившим лицо. Она откинула капюшон. «Ричард, обещай, что не причинишь им зла». Он тоже откинул капюшон, подбоченился и слегка улыбнулся. «Теперь я знаю, что это значит». «Что?» — спросила она с подозрением. Он посмотрел на нее сверху вниз. Улыбка стала шире. «Помнишь, когда у меня была лихорадка от змеиной лозы? Я просил тебя не трогать Зеда. Теперь я знаю, что ты почувствовала, когда не смогла этого обещать». Кэлен смотрела в серые глаза Ричарда, думая о своем стремлении остановить Орала и вспоминая тех, кого он убил. «Теперь и я знаю, что ты почувствовал, когда я не смогла дать тебе это обещание». Она невольно улыбнулась. «Тебе показалось, что ты вел себя глупо, когда понял, что поставлено на карту?» — кивнул он. «И когда понял, что ты никого не станешь трогать, если только у тебя не останется выбора. Вот тогда до меня дошло, каким я был дураком, не доверяя тебе». Она тоже считала глупым не доверять ему, но знала, что он слишком доверяет ей. «Прости меня», — сказала она, продолжая улыбаться. «Я должна была лучше тебя знать». «Ты знаешь, как убедить их помочь нам?» Она бывала в племени несколько раз, но всегда без приглашения. Они никогда не позвали бы исповедницу. Это была обычная миссия матери-исповедницы, которая обязана посещать различные народы Срединных земель. Люди племени Тины были очень вежливы, но ясно давали понять, что со своими делами управятся сами и не желают вмешательства чужаков. Они были не из тех, кто боится угроз. Племя Тины устраивает сборища, которые называются Советом Провидцев. Меня на них никогда не допускали. Может, потому что я чужая, а может, потому что женщина. Этот совет дает ответы на вопросы, касающиеся жизни деревни. Они не станут проводить его под угрозой меча. Если они нам и помогут, то только по доброй воле. Тебе придется их убедить. Ричард посмотрел ей в глаза. С твоей помощью мы это сделаем. Должны. Кэлен кивнула, и они продолжили путь. Над равниной низко нависли темные тучи. Казалось, они неслышно закипают, бесконечной вереницей скользя по небосклону. Небо было таким огромным, что по сравнению с ним даже бескрайняя равнина выглядела совсем маленькой. Дождь наполнил ручьи, и грязная пенная вода шумела и колокотала, ударяясь о бревна, перекинутые через потоки. Кэлен ощущала, как бушующая вода раскачивает бревна у нее под ногами. Она ступала осторожно. Бревна оказались скользкими, а над мостками не было даже веревок, за которые можно ухватиться. Ричард предложил ей руку, и она с радостью поспешила принять ее. Кэлен поняла, что с нетерпением ждет нового ручья, чтобы снова коснуться его руки. Но как бы ни было больно, она не могла позволить себе ответить на его чувства. Ей так хотелось быть просто женщиной, но нет, она исповедница. И все же иногда, на мгновение, она могла забыть или притвориться, что забыла. Ей хотелось, чтобы Ричард шел рядом, а он держался позади, осматривая местность и приглядывая за ней. Он оказался в странных краях, ничего не принимал на веру и во всем видел угрозу. В Вестландии Кэлен чувствовала себя точно так же и теперь понимала его. Ричард подверг свою жизнь огромной опасности, выступив против Рала. Он был прав, проявляя осторожность. В Срединных землях осторожный погибает быстро, а неосторожный – еще быстрее. После того, как путники пересекли очередной ручей, перед ними внезапно появились 8 мужчин. Кэлен и Ричард резко остановились. Одежда незнакомцев была сшита из звериных шкур. Липкая грязь, которую не смог смыть даже дождь, покрывала их лица, руки и волосы. К рукам и одежде были привязаны пучки травы. Трава торчала и из-под повязок на головах. Когда эти люди прятались в высокой траве, их практически нельзя было заметить. Они стояли молча с мрачными лицами. Некоторых Кэлен узнала. Это были охотники из племени Тины. Самый старший, крепкий и жилистый, которого, как она знала, звали Саведлин, подошел ближе. Остальные ждали, опустив луки и копья. Кэлен чувствовала у себя за спиной присутствие Ричарда. Не поворачиваясь, она шепнула, чтобы он стоял неподвижно. Саведлин остановился перед Кэлен. «Силы исповедницы Кэлен», — сказал он. «Силы Саведлину и племени Тины», — ответила она на их языке. Саведлин с силой ударил ее по лицу. Кэлен ответила ему увесистой пощечиной. Вдруг она услышала звон меча истины. «Нет, Ричард!» Он уже занес меч, готовясь нанести удар. «Нет!» Она схватила его за руку. «Я же сказала, чтобы ты стоял спокойно. Стой спокойно и делай то же, что и я». Ричард отвел взгляд от Саведлина и посмотрел на нее. В его глазах стоял гнев. Гнев магии и готовность к убийству. Ричард стиснул зубы. «А если они перережут тебе горло?» «Мне что же, подставлять свое?» Это они так здороваются, показывают уважение к силе другого. Ричард недоверчиво нахмурился. Извини, что не предупредила тебя. Спрячь меч. Он посмотрел в глаза Кэлен, Саведлину, потом снова Кэлен и уступил с лязгом, вложив меч в ножны. Кэлен, облегченно вздохнув, повернулась к людям племени Тины. Ричард стал позади, готовый защитить ее. Саведлин и остальные спокойно смотрели на них. Они не понимали слов, но, по-видимому, догадались, что происходит. Саведлин перевел взгляд с Ричарда на Кэлен и заговорил на своем языке. «Кто этот человек с характером?» «Его зовут Ричард. Он искатель истины». Охотники зашептались. Саведлин смерил Ричарда взглядом. «Силы Ричарду, искателю!» Кэлен перевела. У Ричарда все еще горело лицо. Саведлин шагнул вперед и ударил Ричарда, но не ладонью, а кулаком. Ричард ответил могучим ударом, который сшиб Саведлина с ног. Тот непонимающе крутил головой. Ладони сами сжали оружие. Ричард расправил плечи и одарил охотников таким взглядом, что те застыли на месте. Саведлин приподнялся на одной руке, другой осторожно ощупал подбородок. На лице его появилась широкая усмешка. «Еще никто не проявлял такого уважения к моей силе. Это мудрый человек». Все засмеялись. Кэлен поднесла руку ко рту, пытаясь скрыть улыбку. Напряженность исчезла. «Что он сказал?» – спросил Ричард. «Он сказал, что ты выказал к нему большое уважение, что ты мудрец. Думаю, ты приобрел друга». Саведлин протянул Ричарду руку, чтобы тот помог ему встать. Ричард взял его за руку. Поднявшись, Саведлин хлопнул Ричарда по спине и обнял его за плечи. «Я действительно рад, что ты признал мою силу. Надеюсь, ты не станешь уважать меня еще больше», – рассмеялся он. «В племени Тины тебя будут звать Ричард с характером». Кэлен перевела, с трудом сдерживая смех. Охотники продолжали хихикать. Саведлин повернулся к ним. «Может, вы тоже хотите поздороваться с моим другом? Пусть он и вам докажет свое уважение». Все как один выставили вперед руки и энергично затрясли головами. «Не», – произнес один в перерывах между взрывами хохота. «Он уже проявил к тебе такое уважение, которого хватит на всех». Он повернулся к Кэлен. «Исповедница, как всегда, желанная гостья племени Тины». Он кивнул в сторону Ричарда. «Твой супруг?» «Нет». «Значит, ты пришла выбрать одного из наших мужчин?» Напрягся Саведлин. «Нет», — ответила она. Голос ее снова стал спокойным. Казалось, Саведлин повеселел. «Исповедница выбирает себе опасных спутников». «Опасных не для меня, а для тех, кто посмеет меня тронуть». Саведлин улыбнулся и кивнул, оглядывая Кэлен с головы до ног. «Но тебе странные одежды, не такие, как прежде». «Но я та же, что и раньше», — сказала Кэлен и наклонилась вперед, чтобы подчеркнуть значение своих слов. «Вы должны помнить об этом». Саведлин слегка попятился и кивнул. Он сощурился. «А зачем ты здесь?» «Чтобы мы помогли друг другу. Появился человек, который желает править твоим народом. Но мы с Искателем хотим, чтобы вы сами распоряжались собой. Мы пришли к вам в поисках силы, мудрости твоего народа, которые помогут нам в борьбе». «Отец Роу», — понимающе кивнул Саведлин. «Ты слышал о нем?» «Приходил человек», — кивнул Саведлин. «Называл себя миссионером. Говорил, что хочет поведать нам о благости того, кто зовется отцом Ралом. Он говорил с нашими людьми 3 дня, пока те от него не устали». Настала очередь Кэлен. Она напряженно застыла, бросив взгляд на остальных охотников, которые, услышав о миссионере, заулыбались и снова посмотрела на покрытое грязью лицо Саведлина. «И что же с ним сталось через 3 дня? «Он был хорошим человеком», — многозначительно улыбнулся охотник. Кэлен выпрямилась, а Ричард придвинулся к ней. Что они говорят? Хотят знать, зачем мы пришли. Говорят, что слышали о Даркине Рале. Скажи, что я хочу поговорить с их народом. Им не нужно, чтобы они устроили совет. Кэлен из-под лобья глянула на него. Я к этому и веду. Эдди была права. Ты нетерпелив. Нет, улыбнулся Ричард. Она ошиблась. Я очень терпеливый, зато очень нетерпимый. Вот в чем разница. Кэлен улыбнулась Саведлину, обращаясь к Ричарду. Ну тогда, пожалуйста, не делайся нетерпимым прямо сейчас. И пока не доказывай им свое уважение. Я знаю, что делаю. Все идет неплохо. Предоставь это мне, ладно? Он согласился, бессильно разведя руками. Кэлен снова повернулась к старшему. Тот впился в нее взглядом и задал совершенно неожиданный вопрос. «Это Ричард с характером принес нам дожди?» «Ну, можно сказать и так», – нахмурилась Кэлен. Вопрос привел ее в замешательство. Она не знала, что ответить, и потому сказала правду. «Тучи следуют за ним». Охотник пристально посмотрел ей в глаза и кивнул. Под его взглядом Кэлен почувствовала себя неуютно и попыталась перевести разговор на причину их прихода. «Саведлин, искатель пришел к твоему народу по моему совету. Он здесь не для того, чтобы причинять зло или вмешиваться в дела ваших людей. Ты меня знаешь. Я бывала у вас раньше. Ты знаешь, как я уважаю племя Тины. Я не привела бы к вам чужака, не будь это так важно. Сейчас время работает против нас». Саведлин какое-то время размышлял над ее словами, а потом ответил. «Как я и говорил, ты почетная гостья». Он с усмешкой посмотрел на искателя и снова перевел взгляд на Кэлен. «Наш народ с почтением примет и Ричарда с характером». Остальные тоже обрадовались его решению. Казалось, Ричард всем очень понравился. Они собрали свои вещи и подняли двух оленей и дикого кабана, привязанных к длинным шестам, чтобы удобнее было нести. Прежде Кэлен не заметил их охотничьих трофеев, спрятанных в высокой траве. Шагая по тропе, охотники окружили Ричарда, осторожно дотрагиваясь до него и засыпая вопросами, которых тот не понимал. Саведлин хлопал его по плечу, предвкушая, как покажется в деревне вместе со своим новым другом. Кэлен, на которую никто не обращал внимания, шла в сторонке, радуясь, что, по крайней мере, пока Ричард пришелся им по нраву. Она понимала охотников. Ричард не мог не нравиться, но была еще какая-то причина, по которой те так его приняли. Кэлен мучилась вопросом, что же это за причина? «Я же тебе говорил, что мы их убедим», — с улыбкой сказал Ричард, глядя на нее поверх голов охотников. «Но я и не предполагал, что для этого придется свалить одного из них.